Глава вторая. Сайхан Халди. Я стояла на краю земли. Билась в висках строчка из песни. И я действительно стояла на краю неизведанного, в центре Вселенной, как бы высокопарно это ни звучало. А как иначе назвать местность, в которой я очутилась, когда вокруг бескрайнее серебристо-серое пространство, похожее на живой кисель, и единственный твердый островок — место, где я стояла. Во рту ощущался привкус какой-то отравы. Черт, это ж надо было так напиться вчера со Снежей! Скривилась я, облизывая пересохшие губы, сглотнула набежавшую слюну. Но вместо ожидаемого ощущения от нагадивших во рту слоников — почувствовала металлический привкус крови, провела рукой по губам и с удивлением увидела густую красную полоску на запястье. «Странно, что это?» Слабо удивилась я, обнаружив в крови проблески серебра. Осторожно лизнула и тут же сплюнула. Мерзкий вкус хлора обжег обоняние и язык. Проплевавшись, оттерла руки и оглянулась, пытаясь все-таки выяснить, где нахожусь, и какая неприятность грозит мне из странного серого вещества. Почему-то на островок, на котором я стояла, эта красивая серебристая субстанция не залазила. Повертев по сторонам головой, разглядела где-то далеко на краю горизонта какие-то зеленоватые всполохи, похожие на разряды молний. Но больше всего угнетала абсолютная тишина и густой спёртый воздух с тяжелым запахом все того же хлора. Неосторожно переступив с ноги на ногу, я оступилась и прикоснулась к клубу тумана. Зашипела, вздрогнув от боли. Меня словно обожгло электрическим разрядом. «Кош! А Кош! Где мы?» Я позвала кошку и, не услышав ответа, по-настоящему испугалась. Остаться без своего зверя — самое ужасное, что могло со мной приключиться. И еще хуже — оказаться неизвестно где, без Снежки и ипостаси одновременно. Я моргнула, смахивая непрошенные слезы, прикусила губу и вновь завертела головой, пытаясь сообразить, как отсюда выбираться. И тут я увидела отца. Он шел ко мне по кисельному серому полю, такой же молодой и веселый, каким я его помнила. За прошедшие годы внешность его практически не изменилась, разве что глубокие морщинки залегли в уголках голубых глаз, да серебро запуталось в кудрях. В охотничьем костюме, как в старых фильмах про индейцев, с тяжелым луком за спиной и охотничьей сумкой через плечо, владеющий мирами, кажется, так называла его хранительница Агафья, шел к своей маленькой девочке спустя годы. Но ни титулы, ни звания, ни любые другие условности обоих миров не могли изменить того, что это мой папка, папочка, папуля. Вся нежность, которую я старательно прятала от себя долгое время, бурным потоком пыталась вырваться наружу, и я едва сдерживала эмоции. «Папочка, папка, родненький, я так люблю тебя!» Маленькая девочка внутри меня, как заведённая, твердила драгоценные слова, молясь и надеясь на чудо. «Папулечка, ты пришел, чтобы спасти меня, свою маленькую принцессу!» В свои 40 с хвостиком мне безумно хотелось, чтобы отец взял меня за руку, как ребенка, и повел, не выпуская маленькой ладошки, туда, где нет ни магов, ни демонов, ни сумасшедших богинь. А потом обнял и никуда и никогда не отпускал. Я сглотнула, пытаясь затолкнуть тяжелый тугой комок обратно внутрь. Отец неторопливо приближался ко мне с ласковой улыбкой, глядя прямо в глаза. Я вдруг снова стала маленькой девочкой, жаждущей отцовской ласки и одобрения. Мне хотелось со всех ног кинуться в его надежное объятие, ощутить тепло его ладони на своих плечах, но кусачий живой кисель обжигал пальцы ног и не давал спуститься с островка. «Стоп! Но как?» — мелькнула мысль и тут же исчезла, стертая из моего разума отцовским голосом. «Талашатмау, девочка моя!» «Ты здесь», — произнес отец, приближаясь ко мне. «Я так рад видеть тебя». «Я тоже», — судорожно вздохнула я, выталкивая из себя слова. Горло пересохло, а язык, казалось, распух до невероятных размеров и не хотел шевелиться во рту. Отец все еще был далеко от меня, но почему-то я очень хорошо слышала каждое его слово. Я даже могла рассмотреть морщинки в уголках его глаз. «Кош, ты вернулась?» — тихонько позвала я, решив, что раз зрение стало острым, значит, моя кошка снова со мной. А ответ лишь тишина. «И мертвые с косами вдоль дорог стоят», — откликнулся мерзким голосочком глубинный страх, и я передернула плечами, прогоняя глупые мысли из головы. Субстанция вокруг меня пошла мелкой рябью, пытаясь добраться до моих ног. Я опасливо поджала пальцы, продолжая жадно разглядывать отца. «Не бойся, цветок тебя не тронет», — широко улыбнулся мужчина. «Иди ко мне, я очень хочу тебя обнять. Я так скучал все эти годы». «Сердце...» Мое маленькое бедное сердце разорвалось на тысячи кусочков, рухнуло в бездну и взлетело кометой вверх, чтобы забиться где-то у меня в горле маленьким золотистым неуловимым снитчем. Крылышки его щекотали мне небо, перехватывая горло судорогой и вызывая слезы. «Я не могу, пап!» Душа не выдержала, и соленая влага потекла по моим щекам. Как давно я не произносила это родное слово вслух. «Туман, он меня обжигает!» «Не бойся!» Отец протянул ко мне руки. «Иди ко мне!» Глядя на меня с любовью, приглашающе кивнул головой отец, подзывая к себе. Отчаянно хотелось, чтобы все это было правдой, но даже если это видение одурманенного чем-то разума... К черту все! Сжигая за собой мосты, выдохнула я и сделала шаг, не сводя глаз с мужчины, дороже которого у меня нет и не будет никого на свете. Вещество зашипело и накинулось на мои ступни. Боль обожгла и немного отрезвила. Я отпрыгнула от края субстанции, подскакивая то на одной, то на другой ноге, шипя больше от отчаяния, чем от острых колючек, впившихся в мою обнаженную кожу. «Пап, как ты можешь тут ходить? Хотя да, ты же в обуви!» Растерянно глянув на свои босые ноги, расстроенно всхлипнула я. «Пап, иди сюда, пожалуйста. Мне страшно. Очень. Я потеряла подругу, и мой зверь, моя кошка, она исчезла». Истерика вырывалась хриплым голосом из глубины моего отчаяния. «Папочка! Папулечка, родной мой, любимый, что мне делать? Я очень хочу домой, там Вика. Мама, пап, забери меня отсюда!» И все-таки я не сдержалась и начала рыдать, как когда-то в детстве, захлебывая слезами и совсем не детским горем. Отец стоял в нескольких шагах от меня, протягивая руку в ожидании. В уголках его губ затаилась легкая грусть и усталость. Моя душа рвалась к нему, мои ноги жгло огнем, моя кошка молчала, и я бесновалась на куске земли со всех сторон, окруженная смертельным туманом. «Ну что же ты, девочка моя, я жду!» В папином голосе послышалось нетерпение. «Ты разве не хочешь, чтобы мы были вместе?» «Папа! Папочка!» Я рыдала уже навзрыд. «Пожалуйста, забери меня отсюда. Ты же видишь, я не могу пройти по туману. Он меня убивает». «Значит, ты плохо хочешь», — пожал плечами отец, опуская руку. «Значит, ты недостойна моей любви. Ты слаба». Улыбка на его лице погасла, а лед в отцовском голосе разрезал мой воспаленный разум на до и после. После не осталось ничего. Словно отец с размаху всадил в меня нож и провернул 100 000 раз за одну секунду. Я замерла на самом краю острова ловушки. Серая мерзость жадно накинулась на мои стопы, облизала их огнем. Я вздрогнула и поджала пальцы. Субстанция разочарованно заволновалась и отхлынула на пару сантиметров. А я осталась стоять разбитой каменной статуей с огромной дырой в самом центре груди. Слова отца за долю секунды выжгли мою кровь, наполнив вены острым крошевом недетского горя. Слезы моментально застыли на лице и, раздирая щеки осколками льда, медленно осыпались на землю. Сердце перестало биться или вовсе остановилось на целую минуту, и я никак не могла запустить его снова. Живой мотор сбоил и отказывался работать. Мне нечем стало дышать. И я чувствовала, как медленно умираю, всматриваясь в человека, которого я ждала и любила долгих 20 лет, и который только что несколькими словами растоптал меня. Прижав руки к груди, сдерживая рвущийся наружу болезненный вой, я нашла в себе силы глянуть в глаза отцу и вздрогнула от увиденного. Сердце, что отказывалось биться в моей раскроченной груди всего минуту назад, вдруг заколотилось о ребра в дикой пляске от ужаса. Мужские глаза цвета расплавленного свинца, без зрачков и отблесков, пустые и мертвые, не отражали ничего. Ни любви, ни равнодушия, ни разочарования. «Пап!» — не до конца веря услышанному, прошептала я. «Что ты сказал?» «Слабым не место в моем мире. Иди ко мне, я жду». Существо в образе моего отца холодно бросало в лицо слова, которые уже не обжигали мою истерзанную душу. Они будили во мне зверя, закипая лавой в моих жилах. «Кто ты?» — гнев в моем голосе взорвал тишину серого пространства. Туман шарахнулся от моих ног и теперь робко жался возле ног того, кто представился моим отцом. «Ты не можешь быть моим отцом!» — громко повторила я, выпрямляясь и стирая ладонями остатки дорожки от недавних слез. «Ты — иллюзия! Тебе здесь не место!» В бешенстве я топнула ногой по камню, на котором стояла. Поверхность островка задрожала подо мной. Я покачнулась, но устояла. Мираж или иллюзия, кем бы ни был мужчина, которого я только что называла своим отцом, подернулся рябью, но по-прежнему стоял напротив меня с улыбкой, призывно протягивая руку. Меня передернуло от гнева на саму себя и брезгливости от мысли, что вот это я приняла за самого родного человека в моей потерянной жизни. Очищающая ярость опалила мой разум, наполняя легкие воздухом, а Солар — невиданной силой. Она забурлила внутри меня, закипая где-то в самом центре солнечного сплетения. В ушах забурлила кровь, отзываясь на звуки музыки, непонятно откуда зазвучавшей в моей голове. Протяжный рев диджериду смыл остатки наваждения, и я, наконец, смогла увидеть истинное лицо того, кто ввел меня в заблуждение. Желеобразный кусок серого тумана, принявший форму человеческого тела. Живая чужеродная тварь, проникшая в самые потаенные тайники моей души, где бережно хранились воспоминания о папке столько лет. И эта гадость посмела прикоснуться к моим воспоминаниям своими мерзкими щупальцами. Неконтролируемая сила вырвалась ослепительно-синими лентами из моего тела и шандарахнула изо всех сил по серой кисельной массе с глазами. Черно-серые хлопья превращались в куски тумана в тех местах, где искрящиеся хлысты разрезали субстанцию. Визг и вой умирающего существа заглушал тяжелый густой гул диджериду. Еще недавно синие ленты стали разноцветными, сплетаясь в тяжелые жгуты, похожие на радужных змей. Они увеличивались и размножались, выжигая до камня серую мглу. И только сгусток, игравший роль моего отца, все еще стоял передо мной, нахально пялись пустыми глазницами мне в лицо и оскалив пасть в угрожающей ухмылке. Но мне уже не было страшно. Пелена спала сразу моей души. Солар вновь пульсировал во мне жизнью, и даже молчание кошки не пугало. Ей не место здесь, — пришло понимание. Это не ее битва. «Кто ты?» Моя ярость превращалась в планомерное уничтожение непонятного чужака. «Я... это ты!» Завизжало существо, превращаясь в огромного серо-желтого паука. «Ложь!» — прогудел в моей голове диджериду. И память предков пролилась в мой разум живительной влагой. «Сайхан Халди, сладкий плен, цветок иллюзий и рабства». «Ах ты, дрянь иллюзорная!» Скинув руки над головой, крутанувшись на месте, я неожиданно для себя начала танцевать. Тело зажило своей жизнью. К гудению диджериду присоединились барабаны, очищая разум тяжелой, но прозрачной музыкой. Вокруг зашумели джунгли, мощной волной океанский прибой окатил меня с ног до головы. Но это тоже была иллюзия. Теперь уже моя собственная. Омытая водой, очищенная музыкой, я танцевала странный танец. Руки вверх, прогиб назад, поворот вокруг своей оси, ладони к солнцу. Маленький вихрь образовался возле меня. Точнее, я оказалась центром этого безумного танца. Синие, зеленые, желтые, красные ленты образовали воронку, сплетались и расплетались в ритме моего танца. Образуя воронку, распадались на части, чтобы в ту же секунду слиться друг с другом в причудливом узоре. Завихрения ширились, и вот я уже танцую в центре урагана. Точнее, кружусь все сильнее и яростнее в эпицентре бури. Там, где магия прикасалась к туману, не оставалось ничего, только голый камень. И только чудовище в ипостаси моего отца все еще шипело, плевалось ядом, отращивало щупальца, пытаясь достать меня. В какой-то момент я и вовсе перестала видеть и осознавать окружающий меня мир, полностью растворившись в танце. Утратив физическое тело, я превратилась в магический вихрь. Мои нити-ленты раскинулись на многие метры, а может и километры, пробуя на вкус пространства. И там, где мир горчил или обжигал ядом, моя магия чинила, латала, заживляла раны и прорехи без меня. Магия танцующих на гранях зажила во мне собственной жизнью и позволила ей делать то, что она считала правильным. Момент, когда белесая живая иллюзия покинула меня, я упустила. Остатки серого тумана торопливо уползали куда-то за горизонт, догоняя своего хозяина. Поверхность расчищалась, и вдруг я увидела Снежку. Подруга сидела на полу в собственной гостиной. Огромное французское окно выходило в сад. Полуденное солнце заливало комнату, просачивая сквозь легкие бледно-сиреневые занавески. А счастливая, умиротворенная Снежа обнимала, целовала, подкидывала вверх заливисто смеющуюся кудрявую девочку лет трех. Ее Лёшка сидел напротив своих девчонок и что-то мастерил из конструктора. Я захлебнулась криком ярости, в одну секунду осознав, что показывает моей подруге тварь, какими цепями держит ее в плену. Алые ленты вырвались из какофонии танца, смертельным торнадом рванув в сторону одурманенной подруги, чтобы в следующую минуту разнести в клочья жестокую иллюзию Сайхан Халди. Ультразвук, раздавшийся в ответ, резанул по ушам опасной бритвой. Это завизжало, завыло раненым зверем Снежка, пытаясь удержать в руках малышку, которая начала кричать и извиваться, оглушенная магией танца. Лёшка, скорчившись, упал на пол и замер, опутанный лентами. Подруга отчаянно прижимала к себе ребенка, и я видела, как она яростно взывает к своим драконам. «Так больно мне еще никогда не было, наверное. Я убивала ее мечту собственными руками. Причем я это понимала, что уничтожаю иллюзию». Снежка, наполовину отравленная ядом Сайхан Халди, жила в своей реальности, в которой только что лишилась мужа, и где у нее на руках умирал ее долгожданный ребенок. Я знала, что тварь придумала для нее целую жизнь. Кадры из этой жестокой хроники пронеслись перед глазами в ту же секунду, как я ударила по чудовищу, пленившему мою подругу. Сердце засбоило, глубоко-глубоко внутри меня подняла голову жалость и мелькнула трусливая мыслишка. «А может, оставить все как есть? Она такая счастливая в этой реальности». Вздрогнув от ужаса, я яростно дернула головой, выгоняя чушь из разума, и обнаружила, что маленький кусочек Сайхан Халди робким щеночком прижался к моим ногам. «Буч, как ты сюда?» Скинулась была я и тут же зашипела разъяренной кошкой. Сморгнула, очищая взор, прогоняя иллюзию собственного пса, и хлобыснула изо всех сил по дряни, что пыталась вновь взять меня в свои щупальца. Тем временем Снежке каким-то образом удалось активизировать часть своей магии, и она изо всех сил сопротивлялась, отдирая танцующие ленты от иллюзорного дитя. Это оказалось неприятно. Словно кто-то пинцетом без наркоза выдергивал из меня волосы. Из самых чувствительных мест. Я вскинула руки над головой, соединила ладони и, приподнявшись на пальцы ног, закружилась в диком танце вокруг себя, ускоряясь каждой секундой. Ленты, по-прежнему в упорядоченном хаосе, исходящие из моего тела, заискрились и наполнились красками. Мелькнула и исчезла мысль о том, что я не умею так танцевать, только восток, но она пропала, сбитая на подлете. Я крутилась волчком без устали, наращивая скорость, при этом как-то умудрялась видеть все, что происходило со Снежей. Ей практически удалось отодрать все ленты, опутавшие ребенка иллюзию. Девочка изо всех сил вжималась в тело подруги, обхватив ее руками за шею. Алым полыхнула моя магия, когда я поняла, что до полного поглощения разума подруги осталось всего ничего. Существо на ее руках уже практически проросло в нее, пять за пятью проникая в ее плоть. Еще немного, и оно доберется до головы, закинет туда зернышко, и все, спасти будет почти невозможно. Самое страшное, что Снежа не замечала ничего вокруг, увлеченная битвой за девочку. В отчаянии я закричала, боясь не успеть, и тут же меня выгнуло дугой так, что я едва не достала затылком до собственных пяток. Из солнечного сплетения рванул вверх столб синего пламени. Достигнув определенной точки, дикая магия полыхнула и излилась фонтаном на весь иллюзорный мир, выжигая иллюзии Сайхан Халди без остатка. Что-то похожее на ядерный гриб пульсировало над головой, вырвавшись из моего солара. Спустя 5 минут магия проливным дождем обрушилась на реальность, я без сил рухнула на каменная плата и с облегчением услышала в оглушительной тишине осипший от крика Снежкин голос. «Над, Над, ты как?» С трудом приподнявшись на кровати и повернув чугунную голову в сторону звука, прохрипела. «Относительно. Сама как?» «Лучше, чем до этого. Над, Коб-Ор, его надо спасать. Драконов нет. Поможешь?» «Сколько времени осталось?» Я замерла, размышляя над вопросом. Сил не осталось от слова совсем. И как управлять новоприобретенными способностями, я так до конца и не поняла. Там, в мире Сайхан-Халди, я просто отдалась на волю танца, и все получилось. Но как вызывать это состояние самостоятельно, я не знала. Заскрипела кровать, и я вернулась с небес на землю. Если быть точнее, с танца в комнату, и села на постель, облокотившись спиной о стену. Прохлада камня прошлась по позвоночнику освежающей волной, даря успокоение разуму и приводя дыхание в норму. Сколько времени осталось? Я повторила свой вопрос, уже понимая, что счет идет не на часы и даже не на минуты. Секунды жизни Коб-Ора таяли, словно звезды между гранями миров. «С полчаса, может, меньше. Я чувствую агонию его зверя». «Хорошо. Сейчас». Глубоко вздохнув, я отлипла от стенки и снова улеглась, ворочая, чтобы поудобнее устроиться на кровати. «Что мне делать? Как тебе помочь?» Уже твердым голосом окликнула меня Снежка. «Зови своих зверей, и если сможешь, присоединяйся», — прошептала я и отключилась. Чтобы в следующую секунду оказаться на лужайке перед огромным белым домом с колоннами и бесконечной верандой, опоясывающей усадьбу по всему периметру. Здание, увитое изумрудно-зеленой лианой с яркими ароматными цветами, просто излучало тепло и уют. Я замерла и начала оглядываться по сторонам, пытаясь разгадать смысл иллюзии и выяснить, кому она принадлежит. И тут из леса на краю участка вышел мужчина. За его плечом виднелся огромный лук, в руках он нес букет цветов. Незнакомец шел, широко шагая и насвистывая знакомую мелодию, прямиком к крыльцу. Меня он не замечал, и я всеми фибрами души ощущала его эмоции. Он был умопомрачительно счастлив вернуться с удачной охоты домой, где его ждала любимая женщина и 2 детей. Предвкушал, как уже поздней ночью, уложив малышню спать, вместе с женой выпустит ипостаси на волю, чтобы насладиться свободой и радостью слияния соларов. Мужчина вышел из тени, и я закрыла рот руками, чтобы не застонать от сочувствия. Легонько скрипнула дверь. «Папа! Папа пришел!» Закричали звонкие голоса, перебивая друг друга, и со ступенек рванули два маленьких вихря. Один из них летел над землей, а второй скользил по траве, трепыхая маленькими полупрозрачными крылышками. «Дети, не снесите папу!» Раздался из окна женский голос, и я сжалась, осознав, кого я услышала и в чью иллюзию я попала. «Бедный Коб-Ор!» Сладкий плен в совершенстве владел своими иллюзиями и умел вытаскивать из людских душ самые потаенные, самые заветные желания. При этом Сайхан Халди обладал потрясающим умением доводить иллюзию до такого совершенства под конец, что пленник уже не хотел возвращаться в реальность из выдуманного мирка. «Да когда ж ты успел-то, несчастный?» — всхлипнула я от накатившей жалости и глянула в сторону дома. На пороге в легком коротком белом сарафане стояла, уперев руки в бока, счастливая, довольная жизнью Снежка. Она с любовью смотрела на двоих сорванцов, что повисли на шее у Коб-Ора, требуя немедленно показать добычу из отцовского рюкзака. Воин, усадив на шею рыжую девчушку, подлетевшую к нему в апостасе маленького дракончика, другой рукой подхватил сопротивляющегося разноцветного змея с крыльями, который тут же обернулся вихрастого пацаненка лет пяти. Заливисто хохоча, довольная троица продолжила свой путь. Я застыла каменным изваянием, зажав рот руками и не осознавая, что слезы градом катятся по моим щекам, выжигая дорожки. Солар огненным шаром пульсировал в груди, требуя моего внимания. Но я не в силах была оторвать взгляд от бесконечно прекрасной иллюзии, в которой любимая подруга стала мамой. Идеальный мир, идеальная семья, идеальная жизнь. Голову сдавило обручем, и я прикусила губу от неожиданности. Где-то вдалеке загрохотал гром, на горизонте начали собираться тучи. Кровь запульсировала в висках, и красная пелена начала застилать мне глаза. Недоуменно моргнув, я наконец-то услышала зов своего Солара и очнулась. Попытка сделать шаг не увенчалась успехом. Я опустила глаза вниз и обнаружила, что ноги мои увиты тем же самым растением, что окутывал идеальный иллюзорный дом Коб-Ора. С моих пальцев сорвалась зеленая звездочка и угольками рассыпалась на растение. Тварька зашипела и стремительно отползла, выпуская щупалец добычу. И тут я рассвирепела. Мало того, что чужемирная тварь задурила мозги Снежки, и я еле вытащила ее из сладкого плена, так теперь и Коб-Ор, спасая любимую, вляпался по самую маковку и не желает возвращаться из сказки. Да, да, пора уже признать очевидный факт. Влюбился наш змей по уши и бесповоротно в рыжую бестию из другого мира. Свирепость моя, как ни странно, вылилась в разноцветный фейерверк, а не в ураганный вихрь, как до этого. Маленькие искорки огромным роем метнулись в сторону здания, Коб-Ора и людей-иллюзий, занятых своей счастливой идеальной жизнью, сделали круг и вернулись ко мне, проведя разведку. Солар принял их в свое нутро и застыл огромным колючим ежиком внутри меня. На горизонте оранжевой змеей мелькнула молния. Цветы и листья лианы, раскинувшие свои ветви по всей округе, тревожно зашевелились. Я подняла руки вверх, скрестила запястье, приподнялась на цыпочки и замерла, ожидая, когда мелодия танца, щекотными мурашками поднимающаяся от кончиков пальцев на ногах, поднимется к макушке и замкнет круг в центре Солара. Ждать пришлось недолго. Не успела я выдохнуть, успокаиваясь, как грани вокруг меня распахнулись, освобождая синие, красные, фиолетовые и зеленые ленты, рванувшие стремительно ввысь. И все повторилось, как со Снежкой, но в 100-500 раз быстрее. Не было прелюдии и наращивания темпа. Магия сразу же взорвалась энергетической бомбой, а я закружилась с места в карьер на месте в бешеном ритме. Земля, небо, дом — все слилось в один сплошной разноцветный шар. Сквозь стенки бешено вращающейся воронки, центром которой стала я, слышались раскаты грома, грохот падающих камней, вой чудовища, яростный мужской крик. А затем моя магия обрушилась на иллюзорный мир сплошным потоком воды. Я рухнула на колени, сбитая с ног яростью ливня, ничего не видя вокруг себя. Мокрые пряди волос облепили лицо, мешая разглядеть происходящее возле разрушенного до основания дома. А посмотреть было на что. Коб-Ор, стоя на коленях, обнимал почерневшее тело Снежки. Рядом лежали сломанными куклами их дети. «Тьфу ты! Чёрт! Иллюзии! Иллюзии!» По слогам повторила я про себя, поднимаясь на ноги и делая шаг по направлению к воину. Мне почти удалось очистить его разум до конца. Я видела, как небесно-голубые нити ласково проникают ему под кожу, окутывая раздавленного горем Коб-Ора тонким прозрачным покровом. Как зеленые ленточки начинают лечить, а желтые — вымывать яд Сайхан-Халди из крови. Не хватало только настоящей Снежки. Видимо, ей не удалось прорваться вслед за мной в мир, придуманный сладким пленом для Коб-Ора. Ее помощь не помешала бы, но теперь я знала, что могу справиться и сама. Добравшись до воина, ослепленного горем, я вновь раскинула руки и пошла по кругу в танце, отбивая ритм ладонями. В голове снова зазвучал диджериду, прорвавшись через разорванную пелену иллюзий. Я окутывала и запутывала мужчину своей магией, исцеляя и возвращая к жизни его душу и разум. Прислушиваясь к чужому Солару, взывала к нему магией танца к жизни. И вдруг что-то кольнуло меня в сердце. Раскрыв глаза, я увидела Снежку. Израненная крючками-щупальцами, в разорванной одежде, перепачканная собственной кровью, она рухнула на колени перед Коб-Ором, решительно вырвав из его рук кукольный труп. Я улыбнулась и продолжила свой танец жизни. Теперь точно все будет хорошо. Мне удалось. У нас все получилось. Внутренним взором я видела, как подруга обхватила двумя руками почерневшее от боли мужское лицо, как заставила взглянуть на себя. И когда в выжженных смертью глазах мелькнула робкая искра узнавания, Снежка, отбросив все сомнения, прижалась губами к потрескавшимся губам Коб-Ора, вливая в полумертвого и полубезумного воина свою силу, свою любовь, свою ярость и жизнь. В какой-то миг во мне шевельнулся червячок сомнения. Не перестарается ли, сумеет ли вовремя остановиться? Но Солар, полыхнув мягким синим цветом, успокоил разум, и я продолжила свой танец. Мой круг вокруг Снежки и Коб-Ора расширялся с каждым танцевальным па. Я парила в воздухе и проливалась дождем на испуганную сладким ядом землю за гранью, ластилась кошкой и прыгала кузнечком. Я была драконом и змеей, ласточкой и коршуном, божьей коровкой и радугой. Я стала миром, мир стал мной. И вместе мы танцевали на гранях миллиардов миров, спасая две отравленные души. Я слышала, как оживает Коб-Ор, отвечая на поцелуй любимой женщины. Я слышала, как бьется в унисон с сердцем воина, сердце моей подруги. Я слышала, как мечется в агонии Сайхан-Халди. Я искала, и я нашла. Маленькое крошечное зернышко пульсировало под обломками здания. Спрятанное на самом видном месте, в горшке с цветком, оно питало и поддерживало иллюзию в разуме Коб-Ора, отлично удобренное его сильными и глубокими чувствами к Снежке. Незримый, длинный, черный ровный корень сладкого плена с мощным крючком на конце уверенно зацепился за Солар мужчины и уже отрастил малюсенькие щупальца, что тонкой сеточкой на три четверти оплели солнечное сплетение Спасителя. Мы успели вовремя. Я видела, как Снежка, оторвавшись от окровавленных губ Коб-Ора, ловит раскаленный воздух ртом, задыхаясь от ядовитых испарений умирающего цветка. Я видела, как слепо шарит вокруг себя Коб-Ор, потерявший источник силы. «Целуй!» — вырвался рев из моей глотки, и я ускорилась тысячу раз, наматывая в безумном танце круг за кругом. Снежка вздрогнула, но послушно прильнула к губам Коб-Ора, даря воину жизнь и силу. Еще один круг, и я резко остановилась, раскинув руки в стороны на краю изуродованной до неузнаваемости местности, не так давно бывшей очаровательной идеальной лужайкой перед идеальным домом. Голос отца позвал меня, но я рассмеялась в ответ на жалкую попытку обмана. Сайхан Халди ослабел настолько, что мог только жалобно скулить, вымаливая пощаду. Разведя руки как можно дальше, я замерла на секунду, сосредоточив взгляд на одиноком маленьком зернышке, сердце сладкого плена. А затем резко взмахнула ими, будто крыльями, и ударила ладонь о ладонь. Синий огонь полыхнул меж пальцев, и кобальтовым фениксом метнулся к развалинам, тут же проник между камней, достиг зерна и склевал его в один присест. Через минуту моя иллюзия вернулась ко мне, сытая и довольная, уселась на руку, срыгнула в мою ладонь черный камешек и, вспыхнув искрой, исчезла. Сжав мертвое семечко пальцами, я раздавила его, растерев порошок, брезгливо морщась от вязкой жижи, прыснувшей на лицо. Одним движением очистив себя, я вновь развела руки, призывая свои ленты обратно. «Надо бы узнать, как они называются», — мелькнула шальная мысль, а потом перед глазами полыхнуло синим, и иллюзорный мир Сайхан Халди исчез, осыпавшись пожухшей листвой к моим ногам.